сидим вдвоем, мы пьем вино. Жара очень душна, но что с того? Нас не интересуют никакие дела. С нами целая ночь, и она длинна. Проходит час, проходит второй. Вино закончилось уже давно. Денег нет, ни копейки у нас. Мы с тобою поем, чтоб все слышали нас. Соседи за стеной стучатся ко мне. Им завтра рано вставать, им на работу всем. Но нам нет дела до их забот. У нас на каждой неделе по семь суббот. Мы сидим на кухне, мы курим с тобой. Нам не хочется спать, мы говорим о своем. Насколько прекрасно быть нам вдвоем. Мы смотрим друг на друга, мы с тобою поем.